Игорь Федоров. «Кошачья жизнь». Сегодня я проснулся с ощущением грядущих перемен. Не то что-то этот мир сделает с собой, не то я с ним что-то сделаю. Дальше так продолжаться не может, и у меня есть нервы. Кстати, а какое там время суток у хозяина? Ага, кажется, тоже день. Никак не могу привыкнуть к этому человечьему темпу. Поспишь, поешь, погуляешь, опять поспишь, а у них все день. Или же все ночь. Хозяин еще ничего, он хоть не так буквально следует этому их солнечному циклу. Он вообще близок к нам, насколько это возможно для человека. Ну и в этом есть свои недостатки. Например, покормить меня он не то чтобы забывает, а просто как-то не вписывается. Впрочем, и я ведь его не всегда кормлю. Да вообще нормальный кот сам себе должен добывать пропитание, так что квиты. Ладно, хватит, так можно весь день проваляться, размышляя ни о чем. Весь человечий день. Как снег жжется. Когда же кончится эта зима? Решено. Сегодня. И у котов есть... Это я уже, кажется, думал. Вот так и наступает старость. Хозяин замораживает мир, ты воленс-неволенс подстраиваешься под него. Нельзя жить в доме и быть оторванным от хозяина. Привыкаешь со временем, мысли текут вяло, кружат на одном месте, как мышь в клетке, и не замечаешь, как сам заснул, замерз, умер, ушел, и мышь твоей мысли пляшет джигу на твоей тушке. Я не слишком кучеряво изъясняюсь. Поживете с моё с хозяином, еще не так будете. Сколько не заговаривай себе мысли, вставать все равно придется. Ай, мяу. Сосна по снегу голыми лапами. Еще и на спинку снег нападал за ночь. Где-то я тут протопал тропинку почти до пола. Неужели ее занесло? Нет, все-таки это ненормально. Зима в доме. Хозяин по-прежнему сидит в кресле, окруженный сугробами, и бессмысленно смотрит перед собой. Может, он того? Ап, на колени, носом в нос ты как? Морщится, отодвигается. Живой. Рука даже делает неуверенное движение погладить меня. Но нет, лениво опадает. Достиг, называется, равновесие. Дело в том, что хозяин, пока он был еще бодрым, веселым, нормальным хозяином, шутил об этом так. Мол, если снаружи холодно, то надо сделать холодно и внутри, чтобы достичь термодинамического равновесия со средой. Тогда не замерзнешь. Вот и достиг. Снаружи зима и в доме зима. Равновесие! Все бы хорошо, но снаружи-то уже давно не зима. А у нас пора, ой, пора что-то с этим делать. Сначала традиционная проверка, все ли в порядке в доме. В доме и в порядке. В порядке и в доме. Вот дохлая мышь привычка. А что ж тут измениться-то может? Хозяин как сел пару лун назад, так сидит. Все, кто могли приходить, давно не приходят, дорог забыли. Случайных гостей не пропустят охранные заклинания и мои, и хозяина. А врагам нынешнее наше положение даже на руку. Не будите спящего хозяина, себе дороже. Так что ничего с драгоценными нашими сугробами по всему дому не случилось. Поесть бы. Хозяину хорошо. Наколдовал себе легкую сытость и дальше сидит. Мог бы и обо мне подумать. С другой стороны, то, что я задумал, лучше делать бодро и ясно, в смысле головы. Ох, неохота. Проверю-ка еще раз, может, ожил? Ай, хвостом по снегу. Дикость. Иду по собственному дому, а хвост надо держать, как на свадьбе. Хорошо, не видит никто. Ну, ты как? Вяло моргнул, губы обозначили улыбку. Мяу. Это он, видать, на луну вперед подвижность исчерпал. Ах, когти бы об него поточить. Шучу, не дурак. Пару дней назад уже поточил об шкаф. Нормальный кот к этому привыкнуть не в состоянии. Ты выгибаешь спинку, впиваешься когтями в стенку шкафа, родного домашнего шкафа, а на тебя валится сугроб. Был бы обычным котом, мог бы порадоваться, что блохи в таких условиях не заводятся. Кстати, а почему не мерзнут кактусы на кухне? Тоже дикость. Кактусы под снегом. Надо полагать, какая-то часть сознания хозяина о них помнит. Все, пора. Где-то тут, помнится, я делал дверь. Конечно, ее можно проделать в любом месте, но в хозяйской двери ее делать эргономичнее, энергетически выгоднее, ленивее. Итак, да, Слабый след еще сохранился. Ерошим шерсть, а отросла-то какая в этом климате. Сбрасываем заряд на усы, снимаем его лапой и аккуратненько коготком намечаем контур. Есть! Сияет родимый. Теперь правильный поворот головы. Удобно все-таки, когда зрачки ориентированы по вертикали. И дверь проступает во всей своей красе. Вперед! Тут уж надо лбом продавить. Вот-вот, еще немного. Колется. Хвост отпусти и есть. И сразу же, пока не забыл, подушечкой затереть ее. Нечего тут посторонним шастать. Все, вышел. А снаружи летом. Запахи, звуки, ветры, тепло. Прилечь бы на солнышке, вытянуться, подставить брюшко теплу, лениво попугать птичку, встретить кошечку. Ладно, это еще успеется. Сейчас некогда. Сначала граница. Не забыли еще меня здесь? Да, стали подзабывать. Освежить надо. Тут, и тут, и тут немного. Не то, чтобы меня так волновали мои охотничьи угодья, но порядок есть порядок. А теперь можно осмотреться. Липа цветет и липнет. Ветер с привкусом молодых лягушек. Громче всех орет жаворонок. Где-то там, за горизонтом. Солнце почти над между ушами. Все ясно. Месяц рыжего кота. Самое благоприятное время для кошачьей магии. О свадьбе уже думать поздно, а о зимнем гнезде рано. Мысли сами собой обращаются к вечному. Тот меня сегодня на подвиги потянуло. Что у нас с окрестностями? Этого ежиного семейства на своей территории я что-то не помню. Ну и пес с ними. Кот по соседству просто кот. Он мне сейчас не помощник. Шевелись, ус, шевелись. Белка на липе. Может, есть кто получше? Ага. Через две территории на юг кот. Умный кот. Грамотный кот. Наш кот. К нему. А что делать? Извини, сосед, мне просто пройти. Гулял бы он где-нибудь. Времени нет на приветствие. Нет. Если уж не везет. Вот он, тут как тут. Матерый, опытный котище. То есть это он думает, что опытный. Мне его разодрать, что... Стоп. С соседями надо по-хорошему. Что коты подумают? Ух, с ним же жестами говорить придется. Как там? Лапы, хвост, уши. Чужой. Чужой. Жрать моя еда. Нет. Твоя еда. Иметь моя кошка. Нет. Твоя кошка. Я сильнее ты. Да, твоя земля. Ты идти дальше? Да, просто идти. Проходи. Ты сильный. Идиот. Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Я сильнее ты. Казнить нельзя помиловать. Хоть бы формулировать научился. Хотя куда там? Интересно, как бы он отреагировал, если бы я ему хвостом и ушами рассказал что-нибудь о сублимации подавленных комплексов, как перипатетик перипатетику? Скоро его земля кончается. Да, уже скоро. И что он тут так охраняет? Ни гнезд особых, ни нор. Разве что мусорка? Может, мусорка сейчас и есть главный признак благосостояния? Представляю, какая наследственность у его котят. Впрочем, сколько уж поколений мы льстим себя надеждой, что они мусорные со дня на день вымрут. Они еще и нас переживут. Что-то не в порядке с нашими представлениями о наследственности. Во, вот и граница. Кто следующий? Судя по запаху, местный кот благообразнее. Где-то далеко. Освежил границу и пошел в гости. И на том спасибо. Можно просто корректно просочиться. Тут, кстати, поинтереснее будет. Подвалы, мыши, грибы, кошек стаи. Может, и впрямь благосостояние определяет сознание. Подходим к искомому. А что я ему скажу? Типа, хозяин у меня впал в спячку, заколдовал нафиг весь дом, установил там вечную зиму, сам хвостом не ведет и мне не дает, а началось все с... Да, а с чего началось? Вот она, та причина, почему люди у нас хозяева, а не мы у них. Человеком бывает не лень подумать об абстрактном, обобщить, спланировать, смоделировать. И не тогда, когда приспичило, а просто так, про запас, на всякий случай. Нам же не досуг. А когда пора, спохватываемся, но бывает поздно. Так и живем. Вольно когти распускать, сугроб со шкафа в родном доме не кормит. А откуда этот дом взялся, ты помнишь? И шкаф, и сугроб. Мяу. И тут меня пришибло, я аж сел. А зачем я к нему иду-то? Кто я ему скажу? И что он мне такого скажет? Чего я не знаю? Мяу. Совсем усы инеем покрылись. Вот что значит с уснувшим хозяином жить. В общем-то, понятно, первый порыв от беспомощности. Устал, растерялся, ну и заменил подсознательно внутренние движения внешним. Ну, придет добрый кот, поможет. Да кто же мне поможет, когда я и сам себе помочь не могу? Дожил мне! Со злости на самого себя аж выгрызал воображаемую блоху под хвостом. Итак, с чего все началось? Ня-ня-ня. Была у хозяина кошечка. Не то чтобы очень, по мне, так крупновато. И не породистая. Но хозяину вроде нравилось. Он ей чудеса всякие наколдовал. Дверь в дом персональную открыл. Она своих котят приводила. Вроде все хорошо шло. Тепло было, уютно. Еда была. Хозяин, правда, все реже настоящим колдовством занимался. Но мне-то что за забота? Спокойнее даже. Я ведь знал, что он долго без этого не сможет. Скоро и колдовство вернется, и я ему понадоблюсь. Так и относился к этому, как к небольшому отпуску. Оказалось, она не так. И когда мы с хозяином вновь отправились в темный день в лес за необходимым зельем, устроила скандал. Как положено, когти, шипение, вздыбленная шерсть, мявчащие котята. Ее бы за загривок. У людей все не так. У хозяина почти все. Я бы свою кошку быстро поставил на место. Он пожалел. В итоге еще один скандал. А потом, раз эдак на пятый, она сгребла своих котят, миски и коврик и ушла. Зима как раз была. Я даже обрадовался. Вот мешать никто не будет, отвлекать. Ага. Хозяин, видать, только притворялся таким самостоятельным. Зачем-то и она ему нужна была. Тут-то и возникло тем равновесие. Установили равновесие с зимой. Потом была весна, потом лето. А у нас зима осталась. Вот, вкратце так. Видимо, увлекшись размышлениями, я по привычке активировал невидимость. Потому что наглая, потерявшая нюх мышь пробежалась прямо по моей лапе. Рефлексы сработали сами собой. Хрясь! Уже сплевывая лишнюю шерсть, я сообразил, что делаю. Лежу на самой границе чужих владений и охочусь. Эдак и на войну нарваться несложно. Вот бы никто не заметил. Как бы не так. День сегодня, видать... Под кустом сирени прямо напротив меня сидит здоровенный котище и нагло так ухмыляется. Это кто же? Судя по запаху, именно к нему я и шел. Тогда должен понять, я надеюсь. Открывает пасть. Открывает сознание. Так, так, так. Кто это к нам пожаловал? А что если прикинуться валенком? Хвост, лапы, уши. Я идти мимо. Твоя земля. Ты сильный. Слегка наклоняет голову в бок и тоже жестами. Хочу быть не я. Плохо. Есть двое я. Что за бред? И тут же перевод прямо в сознании. Желание казаться не тем, кто ты есть, тяжелый случай раздвоения личности. И все это сопровождается ехидной ухмылкой. Святой Чеширчик. Ня. Ладно, сдаюсь. Привет, брат. Извини за мышку. Сама виновата. Можно к тебе? Так ты и так уже половиной лап у меня. Сошлись. Вежливо принюхались. Проблемы? Вроде бы, не знаю, как и сказать. Ты думал достаточно красноречиво. Мне становится немного стыдно, как нагадившему котенку. Пока я переживаю, заходим в тень под сирень. Фу, ему еще и в тень хочется, тут не согреешься никак. Ложимся, и он продолжает. Всегда есть три кошки. Кошка прошлого, кошка настоящего и кошка будущего. Опрокидывается головой на траву и лозит спиной. Видимо, эта мысль ему очень понравилась. Мне, впрочем, тоже. Это, как ты понимаешь, не надо понимать буквально. Извини за тавтологию. Бывает так, что все три кошки сливаются в одной. То ли ты стоишь на месте, то ли кошка бежит рядом с тобой. Бывает так, что это и не кошки вовсе. А, скажем, новая территория, старая подстилка, ямка в песочке во дворе, запах, не пойманный раньше. Главное помнить, что их всегда три. И не путать их между собой. Кажется, я начинаю понимать. И когда ты пытаешься удержать при себе кошку, что уже ушла, она все равно не остается. Ну и следующая не приходит. Так и живешь. Без кошки, но с иллюзией оной. Не одной, а будто все. Он потягивается всеми лапами в воздух, давая понять, что мысль закончил. А я? Все ли я понял? И все ли правильно? Да! Спасибо, брат! С меня крыса! Котятам прибереги. Бегом! Домой! Вот чего мне не хватало. Разумного совета. Умной беседы. Домой. И набегу додумать. Что мы там помним о магии? Не о банальной кошачьей магии, а о теории. Так-так-так. Подобие, кристаллизация, катализ, инициация, восприимчивость. Извини, сосед, сейчас не до церемоний. Да, пропустишь ты меня или нет? Потом. Потом твоюем, если вылечишься. Так, двери. По-моему, я прибежал быстрее, чем додумал. Вот оно, кошачье счастье! Липа! Назад! С разгону на ствол! Эх, давно когти не точил. Чего смотришь, урод беличий? Не видел, как котята по деревьям лазят? Теперь на ветку. Почему цветы всегда на самом краю? Не сверзятся бы раньше времени. Зубами за веточку крепко держится. Кто-нибудь видел кота, подвешенного зубами на липе? Спешите! Отталкиваемся лапами. Рвись же! Есть! Упс! На снег был бы мягче. Теперь домой. Дверь свежая, пропускает легко. Зима! И к хозяину. Вот! Вот он, цветок липы. Возьми. Понюхай. Ощути. Подними хвост. В глаза хоть открой. Открывает, втягивает носом воздух, осматривается и... Вот оно! Цветок липы словно загорается теплым, желтым, пахучим светом. Свет этот расширяется, расползается, охватывает все вокруг. Снег начинает парить, таять, исчезает, не оставляя даже воды. Я всегда подозревал, что с этим снегом что-то не так. Хозяин распрямляет плечи, спину, потягивается, словно кот после долгого сна. Вот же я, вот. Вот моя спинка, вот шейка, вот ушки. Встал! Ох! За что боролись? Стараниями своими создаем мы проблемы себе. Глядит по сторонам. Состояние целого дома то еще. Ничего! Теперь мы повоюем. Что-то я, котяра, расслабился немного. Осматривается снова, узнавая и не узнавая дом. Квартиру, мебель, дверь, двор за окном. Лето. А где это... Кажется, он забыл даже ее имя. Ну и слава сфинксу. Небрежно машет рукой, непослушными ногами идет на кухню, подходит к окну, потягивается до хруста в суставах. Кот, а давно ли ты ел-то? Мура! Где там наша кошечка будущего? Весна мне! Это был рассказ Игоря Федорова «Кошачья жизнь».